Глава 81. Пятясь на каблуках. Диксон в два счета установил черную спинку, которую сфабил для заднего сиденья Харли. На то, чтобы сложить сумку Мудзи и закрепить там черными нейлоновыми стропами, времени ушло чуть больше. Поскольку спинка была пластиковая, одежде отводилась роль подушки. Хотя Верити всегда одевалась очень просто, она подумала, что вещи придется гладить. Если, конечно, они едут туда, где есть утюги, в чем никакой уверенности не было. Дрон стоял спиной к заднему колесу мотоцикла, выдвинул ноги, отчего стал значительно выше прежнего, как будто на каблуках, и попятился к изготовленной Диксоном раме. «Чуть левее», — скомандовал Диксон, глядя в просвет между рамой и дроном. «Так?» — спросил Коннор. «Цепляйся», — ответил Диксон. В боку дрона открылись две маленькие дверцы, одна над другой. Из каждой высунулся черный прямоугольный крюк. Отыскав соответствующие щели в раме, они немного втянулись, плотно закрепив дрона. Диксон, очевидно, смотрел, как такая же операция прошла с другой стороны и остался доволен результатом. «Колени согни», — приказал он. Ноги дрона укоротились, так что ступни оторвались от земли, затем полностью втянулись. Теперь обращенный назад торс казался просто более основательной версией спинки. «Обтекаемость не айс», — сказал Вёрджил. Он тоже подошел и стоял сейчас рядом с Верити. Но в нашем случае оптимально. «Где зарядник?» — спросила Верити. «В правом кофре», — ответил Вёрджил. «Шлем с отсекателем в багажнике Фиата. Надеюсь, скоро увидимся». «Где?» «Мы сдаемся. Снова едем к заливу, а дальше кто знает». Грим Тим все это время стоял в сторонке без шлема. Медицинскую маску N95 он так и не снял. Пирсинг в носу и на лбу поблескивал на солнце. Подъехав, он поздоровался с Верити дружеским взглядом, по крайней мере, она так думала. Сейчас он подвинул вверх левый рукав черной косухи, под которым оказались большие стальные часы со сложным черным циферблатом. «Едем?» – спросила Верити. Шлем кивнул. Она уже надела дутую куртку, ту самую, в которой ехала в Окленд, Грим Тим повез ее с собой, поверх черного худи, надетого, в свою очередь, на твидовый жакет. Стоять под солнцем в трех слоях теплой одежды было жарко. «Привет от меня, Кэти», – сказала она, подходя к Диксону. Тот кивнул без улыбки, думая о чем-то своем. Когда она вернулась, Грим Тим дал ей свежую маску и прежний белый шлем. «До встречи», — сказала она остальным и надела маску. Диксон и Вёрджил показали большие пальцы. Верити поискала глазами Северина. Тот стоял у ворот и тоже показывал большой палец. Она надела шлем, застегнула ремешок, дождалась, когда Грим Тим сядет на мотоцикл и устроилась позади него. Сложенная и привязанная сумка Мудзи оставляла больше места, чем Верити ожидала. Грим Тим завел мотор, и она подняла ноги на подножки. Они медленно покатили по сухой колее к воротам, которые Северин уже начал открывать. Грим Тим отталкивался ногами, получались гигантские шаги. Верити в последний раз обернулась на исполинский дуб, и вот они уже выехали на правую обочину шоссе. «Мы в полумиле от пересечения со 198-й магистралью», сказал Коннор в ее наушнике. «Диксон едет с нами до туда в микроавтобусе, потом сворачивает налево в сторону Каолинги. Мы едем направо, к Сан-Лукасу, потом снова поворачиваем вправо на 101-ю». Верити обернулась. Диксон выезжал в полностью открытые ворота. Северин и Вёрджил стояли рядом с ними. «Куда мы едем?» – спросила она. «На север по 101-й. Остановка – заправиться и пописать в Кинг-Сити». «Протокол, что ли, отменяется?» Верити по-прежнему смотрела назад. Диксон сворачивал на обочину позади них, Вёрджил и Северин закрывали ворота за микроавтобусом. «Мы с тобой пользуемся самым крутым шифрованием, которое оставила Юнис», — ответил Коннор. «Куда после Кинг-Сити, я не знаю. Думается, что в Сан-Франциско, поскольку по всему там будет выпускной бал». «Выпускной бал?» «Готовится большой звездец, но никто мне не сказал, какой и кому». Грим Тим дал газу, и они понеслись по шоссе. Микроавтобус ехал рядом. Верити повернулась вперед и обхватила Грим Тима за торс, словно обняла затянутый в кожу камень. Однако что-то сейчас произошло, сразу за ее головой. Верити не знала, что именно. «Что это было?» – спросила она. «Ну вот это», – ответил Коннор. Появилось видеоокошко. Вид на зеленую крышу микроавтобуса, его лобовое стекло с высоты футов 30. Верити видела темный козырек диксоновской бейсболки. «Был у меня сзади на вороте», – сказал Коннор. Дрон шел вверх. Микроавтобус на видео уменьшался. По обе стороны – пологие холмы, иероглифические дубы, коровы. «У тебя ведь шеи нет. Зато есть люк, полный неожиданностей. Зачем Диксон едет в Каолингу? Для него может быть работенка в аэропорту, по обстоятельствам. Если это начало операции, я тебе скажу». Ты охотнее объясняешь, чем остальные. Просто меньше парюсь. Я здесь потому, что им нужен пилот для безголового. Я из их предыдущего среза. Там я им тоже нужен. Но для меня тоска зеленая делать, что им надо, а здесь я могу оттянуться. Так что мне дают больше контекста, чем тебе или кому-нибудь в твоем срезе. Спрашивай, если смогу, отвечу. Спасибо. Да надо. Еще коровы. И вот их уже не видно.